Правило 91. Думайте о возможных последствиях своих действий. Я знаю, что мои книги несут гибель молодым деревьям. Так же, как общество оказывает влияние и ваши действия. Неосторожно, безответственно и беззаботно было бы жить, не думая о том, что мы делаем и как влияем на других. Я не собираюсь спрашивать, что делаете конкретно вы. Это исключительно ваше дело. Я знаю, что мои книги несут гибель молодым деревьям, но противопоставить этому я могу позитивный эффект, я надеюсь, от того, что я пишу, от того, что мои книги помогают людям получить работу. Однако я не могу контролировать далее их условия. Итак, для меня это погибшие деревья, потраченное в офисе электричество и загрязнение окружающей среды выхлопными газами грузовиков, которые развозят мои книги по магазинам. А как у вас? Последуют ли за вашей деятельностью какие-либо опасные затраты? Может быть, вы разрабатываете дизайн реактивных ракет? Возможно, ваша работа предполагает какой-то специфический сервис или продукт. А может быть, она делает людей счастливыми, богатыми и успешными? Все, что мы делаем в жизни, оказывает влияние. Мы можем работать на предприятии, загрязняющем окружающую среду, приносящем вред. А возможно, мы работаем над тем, чтобы помочь людям, чтобы принести им пользу. Знать, что все ваши действия оказывают влияние, хорошее или плохое, это не значит, что мы должны все бросить и поменять работу. Но это также не значит, что мы должны сидеть, положа ногу на ногу, и думать, что все в порядке, потому что мы на хорошей работе. Любая работа, любое производство имеет массу ответвлений, хороших и плохих. Все, что мы делаем на работе, может принести и вред, и пользу. Мы должны взвесить все за и против и понять, что мы чувствуем. И если мы несчастливы, мы можем все это оставить, однако не слишком быстро, ведь всегда есть возможность изменить что-либо изнутри. Я работал на предприятии, где все постоянно ломалось и рушилось. Поэтому я выработал собственную систему вопросов. Например, что будет, если нажать здесь? Я не доносил и не противопоставлял себя всем, просто спрашивал. Но это привлекло внимание и оказалось хорошим результатом принятой мной линии поведения. Может быть, вам следует делать что-то подобное? Или вы можете незаметно использовать ваше влияние и авторитет, чтобы изменить положение вещей, сделать ситуацию лучше.